Вдруг в глаза и ударил солнечный свет. Грохот растаял вдали, лишь в ушах уха по-прежнему звенело, а в груди было пусто, словно сердце ее унеслось вместе с поездом и теперь мчалось через поля и леса. Лисы долго лежали, не шевелясь. Наконец уха прошептала: «Камио!» Ответа не последовало. Вдруг он умер, не выдержав ужаса, мелькнуло у нее в голове, но тут он открыл глаза и произнес: «Это длилось немного дольше, чем я ожидал». Завывай свистел над лисами ероший их мех. Оха с облегчением осознала, что все человеческие звуки и запахи исчезли. Она села и огляделась вокруг. «Пойдем, чего разлегся? Люди убрались, и нам нечего здесь оставаться». «Пойдем», — согласился Камио. «Сильное впечатление, правда? Я имею в виду поезд». Она взглянула на него, оторопев от изумления. «Разве ты тоже делал это в первый раз? Ты же сказал...» Он покачал головой. «Ну, не то чтобы совсем в первый. Однажды я уже пытался, но в последний момент струхнул и выскочил из-под самых колес. Чудом остался жив. Но мой приятель, городской лис, который каждый день так развлекался, сказал, что ничего опасного тут нет, надо только не двигаться и пониже опустить голову. Я так за тебя боялся. Боялся, что ты не совладаешь со страхом, но ты держалась молодцом. Просто удивительно. Послушай, может, ты сама делала это не в первый раз?» «Да я ни разу в жизни к железной дороге и близко не подходила». «Так значит, — снисходительно уточнила лисица, — в первый раз ты испугался и вскочил? Стыду своему, да. Я чуть не умер от страха». «Надо же! — проронила она. — А я ничего. Было даже любопытно. Думаю, мне было спокойнее от того, что ты рядом», — великодушно добавила она. «Я ведь считал, раз ты сам все это испытал, мне бояться нечего». Отирался бывалый железнодорожный лис, который множество раз лежал под поездами. «Но я все же испугался и вскочил. Нет, в смелости мне с тобой не стягаться». Камио так щедро расточал похвалы, что Оха почувствовала легкий укол совести. «По правде сказать, это уже жутко испугалась», — призналась она. «Еще бы! Только чокнутый не испугался бы, когда вокруг творится такое. Но ты не подчинила страху, не дала ему лишить тебя рассудка, вот что главное. Ладно, пора идти отсюда, охотники могут вернуться. Как ты считаешь, в какую сторону нам двинуть?» «Пойдем в сторону солнца. Будем держаться вдоль путей, пока не доберемся до болот в устье реки. Укромнее места не придумаешь. Там и переждем, пока переполох в городе закончится». И лисы затрусили под насыпью. Носы и уши оба держали начеку, чтобы не пропустить звуков и запахов, предупреждающих о близости человека. К полудню они дошли до каменной гряды, за которой начинались заболоченные равнины, изрезанные бухтами. Тут они оставили пути. Пока они двигались вдоль железной дороги, мимо промчалось несколько поездов, и каждый раз Оха содрогалась при мысли, что подобная махина могла растерзать ее тело. Когда они добрались до реки, наступал час отлива, лишь мелкие лужицы поблескивали на илистом дне и в бухтах. Растительность вокруг была скудной и невзрачной, и только фиолетовые заросли морской лаванды, чьи цветы, хотя и умирают осенью, еще долго сохраняют яркость, оживляли картину. В крошечных лужицах на дне плескали серые кефали, чайки кружились над бухтами в поисках устриц, и их пронзительные крики смешивались с гусиным гоготом.